Глава 27. Когда Минчерес сказал, что его люди работали над жесткими дисками, которые мы взяли из бункера Мэддигана, я предположила, что он имеет в виду вампиров. Когда мы последовали за ним в комнату, переоборудованную в технический рай, черноволосый парень, улыбающийся своему компьютеру, оказался человеком. Выглядел он примерно на 17 лет. «Я отпадный», — нараспев сказал подросток. Затем он повернулся, улыбаясь почти 5000-летнему вампиру. «Кто твой папочка, М?» Совсем не обиженный Минчерес подошел и безупречно поприветствовал его рукопожатием в уличном стиле вместе с щелчками пальцев, ударами кулаками и низким финалом. «Ты отпадный», — пробормотал он, соглашаясь. Я больше не могла молчать. «Ты привлек подростка, чтобы вытащить информацию, достаточно деликатную, чтобы стать причиной мировой войны?» Минчерес послал мне терпеливый взгляд. «Большинство вампиров используют технологии медленнее, чем среднестатистический пенсионер. Тайх предан, и он написал код, прежде чем выучился читать». Парень улыбнулся мне. «Не беспокойся, сладкая, я умею молчать. Кроме того, М — один из моих сетей». Кости поднял бровь в ответ на комментарий о сладкой, но я отмахнулась от него. «Хорошо, Тай, покажи нам, что ты нарыл». Словно щелкнул переключатель, и подросток стал деловым. Мне пришлось собирать все по кусочкам, поскольку диски сожгли, а файлы оказались повреждены. Тогда я вытащил то, что М сказал, вам нужно, такое, как результаты генетических экспериментов. «Большинство из них целы?» — перебила я. «Они не могли помочь нам найти покровителя Мэддигана, но их можно использовать, чтобы понять Кейти». Послышалось ворчание. «Теперь, во всяком случае, хорошее качество. Они, скорее всего, натыкали камеры по всей комнате, где она сражалась, потому что этот файл... Его пальцы летали над клавиатурой. Лучшее изображение вашего крошечного Годзиллы в действии». На экране компьютера появилось искаженное изображение, будто видео пропустили через шреддер, а затем соединили вместе. Тем не менее, Кейти легко узнать. Она стояла с красновато-коричневыми волосами до плеч перед взрослым мужчиной, который наставил на нее пистолет. «Не-л-те», — послышалось что-то странное и неразборчивое. «Качество звука хреновое, но если вы читаете по губам, он говорит, что не хочет стрелять в нее», — пояснил Тай. Послышались сильные клокочущие звуки, затем расплывчатое действие. Если бы я не была вампиром, то пришлось замедлять видео, чтобы увидеть, как Кейти устремилась вперед, ныряя под пулю, выпущенную мужчиной, прежде чем сбить его с ног и ударить локтем по горлу. Это произошло, поскольку ей приказали нейтрализовать его. Мрачно подвел итог Тай. Я знала, что она убивала людей. Но понимать и видеть — две разные вещи. Она не колебалась ни секунды. Даже выражение лица маленькой девочки не поменялось, когда она вскочила и встала по стойке смирно, не обращая внимания на предсмертные конвульсии тела, лежащего у ее ног. То, что ребенок продемонстрировал такую отчужденность, пока лишал кого-то жизни, охладило мой пыл. Она, казалось, понятия не имела, что сделала. С другой стороны, как она могла? Все, что она получила в ответ, это несколько кратких слов похвалы от Мэддигана за ее быстроту. Он тоже был на том видео, наблюдал за Кейти из-за стеклянной перегородки. Я старалась не ударить кулаком в экран, когда изображение очистилось достаточно, чтобы можно было увидеть его самодовольно радостное выражение лица. Возможно ли Кейти отучить от насильственного, беспечного поведения, которому научил ее Мэддиган? Даже если и так, то, возможно, ей предстоит научиться жесткому контролю своих сверхспособностей, чтобы выглядеть обычным человеком. Или нам придется надежно ее скрывать? В конце концов, если бы она не просидела в клетке всю свою жизнь, Кейти бы показалась на публике в какой-то момент. Одна демонстрация сверхъестественной силы или скорости перед неправильным человеком, и поднимется шум. На экране Мэддиган отпустил Кейти. Потайная дверь со свистом открылась, и маленькая девочка исчезла за ней. Она даже не обернулась посмотреть на тело позади нее. Я была так поражена преображением Кейти в какой-то степени в нормальную маленькую девочку, что только спустя несколько секунд до меня дошли слова Тая. «Возможно, вы ищете именно этого парня». Кто-то еще появился за стеклянной стеной, где Мэддиган наблюдал за Кейти. Вначале все, что я смогла разглядеть, был 50-летний мужчина, предположительно, что он стар для подростка, с полностью седыми волосами, ростом примерно с Мэддигана, хотя более коренастый. Кости зашипел, когда размытые очертания прояснились, и его лицо стало видно. Я ахнула, также узнав его. Тай ухмыльнулся. Я так и думал. Видел его по телевизору раньше. Как и большинство американцев. Ричард Труф, бывший служащий Белого дома, начальник штаба и настоящий политический советник. Труф был тайным покровителем Мэддигана. Мы сомневались, что есть кто-то выше Трува, хотя, чтобы быть уверенными, Денис обратилась в его точную копию и вошла в клетку к Мэддигану. Как и Дона, Мэддиган его сразу же узнал и, казалось, рад был поговорить с ним. После нескольких часов полной чепухи мы узнали несколько интересных деталей, которые убедили нас, что финансирование оказывалось Ричардом Трувом. Он работал в управлении, когда началась операция Дона, и хотя он покинул правительство, с тех пор, по широко известному мнению, его власть распространялась на нескольких действующих сенаторов и, по крайней мере, на одного бывшего президента. К тому же он достаточно богат, чтобы оплачивать опыты Мэддигана по своему усмотрению, если не захочет передавать деньги через политика-марионетку. После небольшого поиска Тай выяснил, что Труф в эти выходные будет в Нью-Йорке на благотворительном ужине. Мы не знали, куда он собирается после этого, поэтому перед нами стоял выбор — идти за ним или за Кейти. Труф выиграл, потому что уже два вампира и призрак заняты поиском Кейти. Мы переслали Яну информацию, которую Тимми сообщил о ее потенциальном месторасположении. Затем мы внесли астрономическую сумму, чтобы зарезервировать стол на благотворительном ужине. И, наконец-то, мы отправились по магазинам. На ужине, который обошелся нам в 15 тысяч долларов за тарелку, мы не могли показаться в джинсах и футболках. Два дня спустя мы зарегистрировались в отеле «Волдорф Астория» на Парк-авеню. Ровно в 7 часов следующего вечера мы стояли в очереди, чтобы зайти в большой банкетный зал. Охрана была строгой, так как ожидалось прибытие нескольких видных политических деятелей. Это не проблема. У Кости есть несколько псевдонимов, которые оставались законопослушными гражданами на протяжении десятилетий. Все, что требовалось, это чтобы Тай взломал несколько баз данных для обновления фотографий, затем распечатать вызывающее доверие фальсифицированные документы, и вуаля! «Мистер и миссис Чарльз Тинсдейл», — заявил Костя агенту секретной службы, проверяющему участников ужина. Затем передал свои приглашения и бумажник, открытый на новых водительских правах. После проверки он прошел через металлоискатель, который загорелся зеленым светом, указывая, что у него нет оружия. Я удивилась, что не пришлось снимать великолепное бриллиантовое колье и серьги, которые одолжила Кира, или свое обручальное кольцо, прежде чем я прошла ту же процедуру. Хотя другой агент секретной службы опустошил мой маленький клатч, проверил помаду, пудру и сотовый телефон. Я улыбнулась, когда принимала назад сумочку от него, прежде чем взять Костю под руку. Конечно, мы здесь, чтобы убить кого-то, но не собирались это афишировать. Затем мы вышли в основной зал большого бального зала. Экстравагантная трехуровневая бело-золотая комната купалась в мягком голубом свечении, которое медленно менялось на фиолетовый, оранжевый, затем розовый, пока мы пробирались мимо богато украшенных столов. Высокие стенды с подсвечниками и розами заполняли пространство между ними, их форма напомнила мне о деревьях легендарного труффула доктора Сьюза. Цветы и люстры отражали различные оттенки все время изменяющихся огней, добавляя красивое свечение к уже элегантной обстановке. Мы прошли мимо пары сенаторов и конгрессмена, которых я знала от общественно-политической кабельной телесети, но кроме вежливого поклона и улыбки, я не обращала на них никакого внимания. Также я попыталась пропускать их мысли, поскольку заботы о своих избирателях не владели их умами. Тем, что проскальзывало мимо моих барьеров, оказывались различные варианты одного и того же. «Кто ты?» «И что ты можешь сделать для меня?» Основная мысль, наполненная завистью, ненавистью и жаждой в придачу. Вместо этого, пока не прибыл Труф, я решила сосредоточиться на своем муже. На Косте был темно-серый костюм, и коротко подстриженные вьющиеся волосы вернулись к своему натуральному темно-коричневому оттенку. Я обрадовалась, когда он избавился от копны светлых волос, которые напоминали о многих плохих событиях. Вместо того, чтобы чисто побриться, он оставил тонкий слой щетины, придавая грубое выражение его идеально четким чертам лица. Никто не мог знать о Косте, но главный недостаток — его невозможно забыть, если хотя бы раз увидел. В целях маскировки я тоже покрасила волосы, выбрав черный цвет в честь моих темных намерений. Мои волосы уложили в сложный узел, на который стилисту этого отеля понадобился целый час. Голубые контактные линзы скрывали бронзово-серые глаза, и мое платье было приглушено розовым с подкладкой и кружевами на несколько оттенков розовее, чем моя бледная кожа. Скромный цвет не соответствовал моему настроению, но я пыталась вписаться и не выделяться, нося смертельный «Я убью тебя, красный». Официанты разносили вино, шампанское и причудливые закуски. Ужин шел не один час, а Тров еще не появился, поэтому Костя и я потягивали шампанское, болтая с теми, кто обращался к нам, рассказывая свою легенду о богатой паре, недавно переехавшей из Лондона. Никто не спросил, почему только у Кости был английский акцент. На самом деле, со мной едва говорили, за исключением похвал моей внешности. Мой феминизм был возмущен, в то время как моя практичность была благодарна. Трудно увидеть угрозу в бессодержательной молодой симпатичной спутнице. Наш план состоял в том, чтобы столкнуться с Ричардом Трувом, как только он приедет, завести его в уединенную нишу, где он скажет, есть ли у него другие секретные объекты. Затем Кости силой мысли сожмет его сердце, пока он не упадет. Тихо, мирно, без суеты. И вскрытие показало бы старую добрую остановку сердца. Такое случается каждый день. Не на что здесь смотреть, ребята. Как оказалось, проблема в Трове была больше, чем в показанном видео. Бальный зал наполняли запахи сотен гостей. Духов, одеколонов, лосьонов после бритья, которые перемешивались с ароматами пищи, запахами тел, алкоголя и сигаретного дыма от тех, кто ни в чем себе не отказывал. В результате получился рок изобилия, который стал настолько плотным, что я не сразу заметила другой запах. Но Костя заметил. Все его тело напряглось прямо перед тем, как его аура закрылась с такой силой, что он вытолкнул меня из своих чувств. «Что не так?» — прошептала я. Его голос низкий, звучный, наполненный ледяной ненавистью, сказал: «Демон». Когда я последовала за взглядом Кости, мое пессимистическое настроение сменилось на удивление, обнаружив, что он упирался в Ричарда Трува. Знакомая, отвратительная волна запаха серы проникла сквозь другие запахи, когда изысканный пожилой мужчина, выглядящий как Джек Кеннеди, начал двигаться в нашу сторону. Люди вокруг Трова, казалось, не были в курсе запаха, исходящего от него, и он, должно быть, спрятал красные глаза под линзами. Часть меня сильно удивилась, что демону удалось обмануть Мэддигана, заставляя верить в его человеческую сущность все это время. Но остальное интересовало, что, черт возьми, мы будем делать с этим. Демона нельзя загипнотизировать, и я еще не встречала ни одного, кто бы согласился поехать спокойно. Труф заметил меня в первую очередь. Его взгляд задержался на мне, будто мое платье внезапно стало прозрачным. Когда он, наконец, поднял взгляд к моему лицу и увидел, что его действия не остались незамеченными, он улыбнулся очаровательной мошеннической «Вы поймали меня» улыбкой. Затем его улыбка исчезла, когда он бросил взгляд на меня. Его глаза сощурились, и он губами произнес одно слово, и мне не нужно было слышать, чтобы понять его. «Кроуфорд. Вот вам и сделать все без волнений и суеты».